то когда наступило утро и засияло светом и заблистало, он сказал себе: «Нет у меня сегодня лучшего дела, чем пойти к тому евнуху, что купил у меня рыбу. Он со мной условился, чтобы я пришел к нему в халифский дворец». И халифа вышел из своего дома и направился во дворец халифа. И придя туда, он увидел там невольников, рабов и слуг, которые стояли и сидели. И он смотрелся в них и вдруг видит: тот евнух, что взял у него рыбу, сидит, и невольники прислуживают ему. И один слуга из невольников закричал на него, и евнух обернулся, чтобы посмотреть, что такое, и вдруг видит: это рыбак. И когда халифа понял, что он увидал его и узнал, кто он такой, он крикнул ему: «Ты не оплошал, о рыженький! Таковы бывают люди верные!» И, услышав его слова, евнух засмеялся и сказал: «Клянусь Аллахом, ты прав, о рыбак!» И потом евнух Сандаль хотел дать ему что-нибудь и сунул руку в карман. И вдруг раздались великие крики, и евнух поднял голову, чтобы посмотреть, в чем дело, и видит: визирь Джафар Бармакит выходит от халифа. И, увидав его, евнух поднялся на ноги и пошел к нему навстречу. И они стали разговаривать, и ходили, и время продлилось. И халифа простоял немного, но евнух не обращал на него внимания. А когда рыбак простоял долго, он встал против евнуха, будучи в отдалении, и сделал ему знак рукой и крикнул: «О, господин мой рыжий, дай мне уйти!» И евнух услышал его, но постыдился ему ответить в присутствии визиря Джафара и стал разговаривать с визирем, притворяясь, что ему не до рыбака. И тогда халифа воскликнул: «О, затягивающий плату! Да обезобразит Аллах всех неприветливых и всех тех, кто берет у людей их вещи и потом неприветлив с ними! Я вхожу под твою защиту, о, господин мой, отрубянное брюхо! Дай мне то, что мне следует, чтобы я мог уйти!» И евнух услышал его, и ему стало стыдно перед Джафаром. И Джафар тоже увидел, что халифа делает руками знаки и разговаривает с евнухом, но только не знал, что он говорит. И визирь сказал евнуху, не одобряя его: «О, евнух, чего просит у тебя этот бедный нищий?» И Сандаль евнух сказал ему: «Разве ты не знаешь этого человека, о владыка-визирь?» «Клянусь Аллахом, я его не знаю. И откуда мне его знать, когда его только сейчас увидел?» — ответил визирь Джафар. И евнух сказал ему: «О владыка, это тот рыбак, у которого мы расхватали рыбу на берегу Тигра. А я уже ничего не застал, и мне было стыдно вернуться к повелителю правоверных ни с чем, когда все невольники что-нибудь захватили, и я подъехал к рыбаку и увидел, что он стоит посреди реки и призывает Аллаха, и у него 4 рыбы. И сказал ему: дай то, что у тебя есть, и возьми то, что это стоит. И когда он отдал мне рыбу, я сунул руку в карман и хотел дать ему что-нибудь, но ничего не нашел. И сказал рыбаку: приходи ко мне во дворец, и я дам тебе что-нибудь, чем ты поможешь себе в бедности. И он пришел ко мне сегодня. И я протянул руку и хотел что-нибудь ему дать, но пришел ты, и я поднялся, чтобы служить тебе, и отвлекся с тобой от него. И дело показалось ему долгим, и вот его история и причина того, что он стоит». И, услышав слова евнуха, визирь улыбнулся и сказал: «О, евнух, этот рыбак пришел в минуту нужды, и ты ее не исполняешь. Разве ты не знаешь его, о, начальник евнухов?» «Нет», — отвечал евнух. И визирь сказал: «Это учитель повелителя правоверных и его товарищ. А сегодня у нашего владыки халифа стеснена грудь и опечалено сердце, и ум его занят. И ничто не расправит ему груди, кроме этого рыбака. Не давай же ему уйти, пока я не поговорю о нем с халифом и не приведу его к нему. Может быть, Аллах облегчит его состояние, и заставит его забыть об утрате Кут-аль-Кулуб по причине прихода этого рыбака.